месту будет упомянуть книгу Стивена Кинга «Лангольеры». Там обыгрывается сюжет, основанный на идее о том, что и прошлое, и будущее хранятся где-то стационарно, словно на киноленте, а эффект времени проявляется лишь в результате движения отдельного кадра, в котором высвечивается настоящее. Книга настолько интересна, что стоит привести ее краткое содержание. Однажды несколько человек, проснувшись в авиалайнере, к своему ужасу обнаруживают, что все остальные пассажиры, включая пилотов, исчезли. К счастью, среди них есть летчик, который способен посадить самолет. Но от этого им не легче, поскольку оказывается, что внизу, где должны быть огни городов, простирается черная пустыня, а в радиоэфире — гробовое молчание. Куда подевалась земная жизнь? Они удачно садятся в одном из аэропортов, но там их ждет то, что не приснится и в кошмарном сне. Самолеты, здание аэровокзала, все материальные объекты, даже ресторан с продуктами — все на месте. Отсутствуют только люди. Кругом царит серое безмолвие. Электричества нет. Телефоны не работают. Пища не имеет вкуса и запаха. Нет вообще никакого движения. Это был мир прошлого, оставшегося за продвинувшимся вперед кадром. Вскоре люди услышали, как из-за горизонта надвигается какой-то жуткий шелест, не предвещающий ничего хорошего. На их глазах материальный мир начал проваливаться в пустоту. Как видно, материя, в отличие от информации, не хранилась вечно. Кто-то из них предположил, что в прошлое они попали через дыру во времени, и вернуться обратно можно только таким же путем. Спешно возвратившись в самолет, пассажиры полетели обратным курсом, еле успевая обогнать пустоту, пожирающую старую реальность. Им посчастливилось снова пройти через временную дыру, но когда они совершили посадку, их ждал тот же пустой аэропорт. Однако новая картина не походила на прежнюю ветхую реальность, от которой веяло могильным холодом. Краски, звуки и запахи имели нормальную насыщенность. Но доносящийся со всех сторон нарастающий тревожный гул говорил о том, что нечто должно произойти. Либо спасение, либо какая-то жуткая смерть. И вот на их глазах, словно из воздуха, возникли фигуры людей. И все пришло в движение, свойственное обычной жизни. Вышло так, что путешественники во времени опередили кадр и оказались в будущем. После чего настоящее пришло к ним само. К чему я обо всем этом рассказываю? Затем, чтобы с умной миной задать пару глупых вопросов. Состоит ли заслуга Кинга в том, что он придумал пространство вариантов? Нет, представления о времени, как о кадре на киноленте, существовали и раньше. Вообще, Стивену Кингу, по его же словам, приходилось не раз сталкиваться с ситуацией, когда его чуть ли не обвиняли в плагиате, потому что в произведениях других авторов проскальзывали похожие идеи. Является ли достижением трансерфинга то, что пространство вариантов здесь перешло из области фантазий в реальность? Тоже нет. Фантастики, как таковой, просто не существует.